помогая, вставил Хинчклифф. Я знаком с Натальей еще по Хорватии. Я познакомился с ней, когда... Андрич прервался, оглядывая лица собравшихся. В лекционном зале они выглядели как зрители, смотрящие драму на сцене. Ее семья была убита. И она, 15-летняя, осталась совсем одна во время войны. Хинчклифф про себя одобрил его. Андрич описывал подлинную историю реального человека, много страдавшего и заслужившего нормальную жизнь после того, как видел столько смертей и ужасов. Андрич смотрел прямо в камеру. Наталья говорит на четырех или даже на пяти языках. Я уверен, вполне возможно отыскать слова, чтобы... Он запнулся. Чтобы найти с ней общий язык. Глава 37. Джефф Рикмен, который час бродил как слепой, преследуемый образом Грейс, завернутый в удушающий пластик. Если бы в то утро он сказал ей что-то, прежде чем уйти, возможно, она не пошла бы на встречу с Натальей. Может, в их ночном разговоре был какой-то ключ к разгадке ее убийства? Он снова и снова прокручивал его в голове. Но они говорили больше о нем, его проблемах, его вине, его необходимости сознаться. Если бы он не был так озабочен необходимостью доложить Хинчклиффу о своей ссоре с Джорданом, сейчас его муки казались такими незначительными, такими надуманными. Господи, зачем он выбрал эту последнюю ночь, чтобы облегчить душу? И другая, ужасавшая его мысль, преследовала и грызла Джеффа. Было ли в его словах что-то, что подтолкнуло Грейс пойти к подруге? «С тобой все в порядке, милый?» Он услышал голос женщины, но не сообразил, что она говорит с ним. «Могу ли я тебе помочь?» — настойчиво продолжала она. Он оглянулся. Маленькая женщина, лет 60, закутанная в шаль, в шубе. Она напомнила ему русскую матрешку. «Все нормально», — ответил он. «От нее было не так-то просто отделаться. Ты ведь не думаешь нырнуть туда, правда?» Он уставился на нее озадаченный. Затем с удивлением понял, что забрел вниз, к самой оконечности мола. Он с трудом заставил себя улыбнуться, надеясь, что так будет убедительней. Просто решил подышать свежим воздухом. Она посмотрела с сомнением. «Ну, пока, раз все в порядке. Я скоро пойду домой. Не надо за меня переживать». Он почувствовал расслабляющий прилив душевного волнения. Она еще потопталась в нерешительности, но Рикмен вцепился в поручни ограждения и вскоре услышал ее шаркающие шаги, отступающие в темноту. Дул несильный ветер. Белые бетонные фасады зданий, расположенных к северу, были подсвечены зеленоватым светом. Он шел, оставляя реку слева от себя, мимо перестроенных под жилье складов. Мрачные некогда пакгаузы превратились в ярко освещенные роскошные апартаменты для состоятельных бизнесменов, футболистов и звезд мыльных опер. Дальше за ними находилось устье реки, где сварливые воды Мерси встречались с мятежным Ирландским морем, и темнота. Рикмен шел к машине против ветра, охлаждавшего его лоб и утешавшего боль, которую он ощущал физически, но страшные мысли продолжали терзать его, нечувствительные ни к холоду, ни к усталости. Идиот! Направился прямиком к Джордану домой. Группе наблюдения наверняка поручили присматривать за ним, ограждая от возможной беды. Он не мог вспомнить, как вернулся домой. Понял лишь вдруг, что остановился и держит в руке ключи. Он закрыл машину и шаркая потащился к двери. «Ты не из тех, кого легко разыскать». Рикмен повернулся, и человек отступил на шаг. «Черт, Фостер!»